День 22. Страдания святой мученицы Евлалии. Царствование языческих императоров, когда вся вселенная была омрачена еленским безбожием, в испанском городе Баркиноне проживала некая девица по имени Евлалия, дочь христианских родителей. Сия от младенческих лет своих возлюбила Господа нашего Иисуса Христа всем сердцем своим. Обитала же она вместе с родителями своими в селении, находившимся в довольно значительном расстоянии от города. Родители весьма любили Евлалию за ее кротость, смирение и ум, превышавшие годы ее. Евлалия была научена книгам, и у ней было одно твердое намерение – служить Господу своим девством непорочным. И упражнялась святая в чтении книг и в словословии Бога днем и ночью, обитая в особой келье вместе со своими сверстницами. Когда Евлалии исполнилось 14 лет, император Диоклетиан поднял жестокое гонение на христиан. В город Баркинон прибыл Игемон Докиан. Сей принес здесь мерзкие жертвы нечестивым богам своим, потом начал отыскивать христиан, дабы принудить их воскурить фимиам идолам. Вследствие этого в городе было великое смятение, так как христиане были насильственно извлекаемы из домов своих и принуждаемы мучениями к идолопоклонству. Обо всем этом вскоре же стало известно и по всем окрестным селениям. Когда девица Евлалия услыхала обо всем этом, то преисполнилась великой духовной радости и с веселым лицом сказала: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе! Слава Пресвятому имени Твоему, ибо я получила то, чего добивалась. Я верую в Тебя, Владыка мой, что при Твоей помощи исполнится желание сердца моего». Когда родители Евлалии, а также и девицы, бывшие при ней, услышали эти слова святой, то не понимали, о чем говорит она. Спрашивали ее, что за причина веселья ее, что она получила и чего она желает. Но она ничего не сказала им, тая в душе свои намерения. И удивлялись все, ибо святая имела обычай не утаивать ничего, что она уразумевала относительно святой веры, но насколько сама постигала в книгах, будучи просвещаема благодатью Божией, настолько все пересказывала всем на пользу, почему все и любили ее, как свою душу. Не сказала же тогда о мыслях своих Евлалия для того, чтобы не встретить препятствия своим намерениям со стороны отца и матери, чрезвычайно любивших ее. Когда наступила ночь, и все спали, и уже было первое пение петухов, святая девица вышла тайно из дома своего, причем никто не заметил ее ухода, и направилась к городу, вся охваченная любовью к небесному жениху своему, Христу Господу, имея твердое намерение положить за него душу свою. И это ночное путешествие не казалось ей страшным, как это обычно бывает для всех юных отроковиц, боящихся выйти ночью из дома своего. Все упование возложив на Бога и твердо намереваясь умереть за него, святая пренебрегала ночной темнотой, не смущалась привидениями ночными, ни зверями, переходившими ей путь. Но, подобно оленю, стремящемуся к источникам водным, устремлялась и сия по каменистой дороге ногами босыми, не привыкшими к такой суровой дороге. Святая Евлалия пришла в город уже днем. Проходя через ворота городские, она услышала зов глашатаев, призывавших народ к позорищу. Она устремилась к месту позорища того, находившемуся в середине города. Здесь увидела святая Игемона Докиана, сидевшего на высоком судилищном месте. Пробиваясь с усилием сквозь народ, святая предстала пред Егемона и громким голосом сказала: «Неправедный судья, восседающий на высоком престоле и не боящийся Бога, пребывающего выше всех, для того ли восседаешь ты здесь, чтобы губить неповинных людей, которых создал Бог по образу своему и по подобию своему, дабы они служили ему? Ты увлекаешь их к служению сатане и предаешь смерти тех, кто не слушается тебя». Егемон, удивившись столь великой дерзости юной девицы, сказал: «Кто ты, осмелившийся явиться пред судилище наше без зова, произносящий в лице нам укоризненные слова и противящиеся царскому приказанию?» Святая же с великим дерзновением отвечала: «Я Евлалия, раба Господа Иисуса Христа, который есть царь царствующих и Господь господствующих. Уповая на него, я не постыдилась самовольно прийти и обличить тебя. Для чего ты поступаешь столь неразумно, презирая Бога, который сотворил все, небо, землю, море и все, что на них и в них? Зачем поклоняешься ты дьяволу? Да, кроме того, принуждаешь и людей, служащих Богу истинному, различными мучениями к поклонению идолам, которые не боги, но бесы. С ними и вы все, поклоняющиеся им, будете преданы огню вечному». Егемон, преисполнившись гнева, тотчас приказал бить по спине обнаженную девицу без милосердия палками дубовыми. И когда Евлалия была побиваема, то Егемон сказал: «Окаянная девица, где же Бог твой? Почему он не спасает тебя от этих побоев? И для чего ты настолько обезумела, что дерзаешь говорить о деле, не касающемся тебя? Признайся же, что ты сделал это по неопытности, не зная, сколь велика власть судьи. Тогда ты получишь прощение. Ибо и мне жаль тебя, такую юную, красивую и благородную девицу, предавать столь жестоким побоям». Святая же отвечала на это: «Я посмеиваюсь над тобою, ибо ты советуешь мне солгать, что будто бы я по неведению дерзнула пойти на мучение за Бога моего, и что будто бы я не знала, как велика власть твоя. Кто не знает, что власть каждого деспота бывает временной, подобно тому, как человек ныне живет, а на другой день умирает, так и власть его изменчива. Власть же Господа моего Иисуса Христа бесконечна, ибо и сам он вечен. Я не желаю лгать, ибо страшусь владыки моего, который предаст гиене огненной на сожжение всех лжецов и беззаконников. Моя же девическая юность еще более украсится, и мое благородство еще более увеличится, если я приму страдания ради Господа моего. Знай же, мучитель, что я не чувствую боли от причиняемых мне страданий, благодаря защищению Христа, владыки моего, который осудит тебя по делам твоим в день страшного суда на вечные муки». От этих слов мученицы Егемон разгневался еще более и приказал повесить святую на мучилищном, крестообразно составленном древе и железными граблями строгать ее чистое девическое тело, пока не будет снята с нее вся кожа. Святая же посреди тех страданий взывала к Богу, говоря так: «Господи Иисусе Христе, услыши меня, недостойную рабу твою, и прости согрешения мои, укрепи меня посреди мучений, которые я принимаю за имя Твое святое, дабы был постыжен дьявол вместе со слугами своими». Егемон же сказал ей: «Где тот, к коему ты вопиешь? Лучше послушай меня, безумная и окаянная отроковица, и принеси жертву богам, тогда ты будешь оставлена в живых. Ибо вот уже приближается смерть твоя, и нет никого, кто бы мог тебя избавить». Святая же Евлалия отвечала ему: «Да не будет тебе никакого блага, святотатец, бесноватый, преисполненный пагубы человек, а я тем более не отступлю от Бога моего, ибо тот, к коему я взываю, обретается здесь, но ты не видишь его по причине своей нечистоты, так как ты недостоин его видеть. Он укрепляет меня, так что я вменяю ни во что муки, которые ты осмеливаешься наносить мне». Тогда Егемон приказал опалять святую зажженными свечами, приказав сжечь ее до тех пор, пока она не умрет. Будучи опаляема, мученица преисполнилась радости и громогласно изрекла слова псалма: «Щебо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, и истинную твою потреби их, волею пожру тебе, и исповимся имени твоему Господи, яко благо, и яко от всякой печали избавил меня еси». Псалом 53, стих 6 по 9. В это время, как святая молилась, в таких словах, огонь от свечей обратился на слуг и сильно обжег лица их, так что они пали на землю. Когда святая увидела сие, то возвела очи свои на небо и еще громче сказала: «Господи Иисусе Христе, услыши молитву мою и яви на мне милосердие Твое, сопричти меня ко избранным Твоим для успокоения в жизни вечной. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся». Псалом 85, стих 17. «Верующий же в Тебя, пусть прославит силу Твою». Помолившись в таких словах, святая предала дух свой Богу. И видели все голубицу белую, как снег, вылетевшую из уст ее и устремившуюся на небеса. Все видевшие сие весьма изумились. Крестьяне же, коих среди народа было много, радовались, что сподобились иметь из своего города ходатаются ко Господу на небесах. Когда Егемон увидел, что мученица уже умерла, то весьма устыдился, будучи побежден юную девицу, и с гнева, встав с судилищного места, отправился к себе в дом. Егемон приказал оставить тело мученицы висящим на том мучилищном дереве и поставил стражей, дабы никто не мог снять оттуда тело мученицы. Егемон сказал: «Пусть она висит на дереве до тех пор, пока ее не съедят птицы и не растащут костей ее». Когда же Егемон отошел, а тело святой все еще висело на древе, внезапно не шел с облака снег и покрыл чистое тело святой мученицы, как одеждою белую. На страже же напал страх. Отступив от того места, они наблюдали издалека, ужасаясь всему бывшему. Между тем, обо всем узнали родители святой, ибо они, встав утром и не видя у себя дома своей любимой дочери, были в великом смущении и начали всюду искать ее. Уже около полудня они узнали, что дочь их умерла за исповедание имени Христова и еще висит на мучилищном древе. Тогда они поспешили в город с горькими слезами. Увидав святую мертвой, растянутую крестообразно на древе, покрытую снегом, родители ее весьма плакали, сокрушались и рыдали слезами горькими, но вместе с тем они и радовались, что любезная дочь их восприняла венец мученический и вошла в чертог жениха небесного. Они намеревались взять тело мученицы Христовой к себе, но не были допущены к нему стражи. Смотря на святую издалека, они плакали, а вместе и веселились духом. На третий день некоторые благочестивые мужи ночью взяли честное тело святой мученицы, стражи не заметили сего, и обвили его чистую плащаницу с ароматами в присутствии родителей ее, которые слезами омывали тело дорогой дочери своей. Святый же Феликс, впоследствии пострадавший за исповедание имени Христова, взирая на лицо умершей мученицы со слезами радости, сказал: «Госпожа Евлалия, ты раньше нас сподобилась получить венец мученический». Когда Феликс говорил эти слова, лицо девицы, бывшей мертвым уже три дня, улыбнулось, как живое, посмотрев на него. После сего все бывшие там начали петь слова псалма: «Воззваша, праведные, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Псалом 33, стих 18. И похоронили тело святой мученицы Евлалии с честью, прославляя Бога Отца и Единородного Сына Его, Господа Иисуса Христа, и Святаго Духа, единого Бога в Троице, Царство Которого бесконечно и пребывает во веки веков. Аминь. Празднество в честь грузинской иконы Божией Матери. На севере России протекает река Пинега, впадающая в реку Двину. По берегам реки Пинеги расположено много селений. К этой реке примыкает большая и высокая гора, именуемая Черную. Гора эта тянется до самого океана, Северного Ледовитого, и имеет в длину около 500 поприщ. Ранее она была пустая и не заселена людьми. По некоему откровению Божию, на горе той был построен в 7111 году от сотворения мира, в 1603 году от Рождества Христова, монастырь во имя Пресвятой Богородицы. Монастырь сей был построен неким иереем той страны по имени Мироном, бывшим впоследствии игуменом того монастыря. Следует заметить, что в царствовании благоверного царя и великого князя Михаила Федоровича персидский шах Аббас покорил под свою власть Иверию. Найдя здесь многоцелебную ризу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, он взял ее. В это время персы взяли в Иверии много и других святынь и честных икон и отнесли все в Персию, не ради почитания, ибо были язычники, но для продажи русским купцам, ибо русских купцов в это время было очень много в Персии, и персы знали, что они воздавали почести и поклонялись святым иконам. В числе этих купцов был некто по имени Стефан, из русского города Ярославля. Сей Стефан был управителем имения гражданина города Ярославля по имени Георгий. К сему-то Стефану некий перс и принес икону Пресвятой Богородицы, украшенную серебром и золотом, и предлагал ему купить ее. Благочестивый муж тот с великою радостью купил у перса ту честную икону. В то самое время, когда он покупал сию икону в Персии, упомянутый выше господин его Георгий, живший в городе Ярославле, имел сонные видения, причем слышал такие слова. «Управитель твоего имения, проживающий в Персии, приобрел тебе бисер драгоценный, и когда он принесет тебе его, то ты отправь его в пределы области Двинской, на Черную гору». Действительно, спустя некоторое время из Персии прибыл упомянутый Стефан, управитель имения Георгиева, и принес Георгию честную икону Пресвятой Богородицы, которую он купил в Персии. Георгий с радостью принял святыню и, вспомнив видение, сказал: «Это и есть поистине бесценный бисер, о коем мне было сказано в сонном видении». В скором же времени, после сего, согласно повелению Божию, Георгий отправился в пределы Двинской области и пришел к упомянутому выше монастырю Черногорскому, с той честной иконой. Икона сия была названа грузинской потому, что была взята из страны Иверской или Грузинской. Георгий принес в дар монастырю много золота, серебра, церковной утвари и книг богослужебных. В то время, когда в монастырь сей была принесена честная икона Богоматери, игумены братья совершали в храме всеночные бдения. Некий монах той обители по имени Петерим, слепой и глухой уже много лет, находившийся во время служения в монастырской болезни, вышел в сени пред келью своею, дабы помолиться Богу. В то время как он молился, неожиданный великий свет осиял его, так что он весьма испугался, ибо уже много лет не видал света по причине слепоты. Петерим принял сие за бесовское обольщение, потом осенил себя знамением честного креста, поднял очи свои на ту великую гору, после чего увидел на ней свет, подобный лучам солнечным. Затем, сотворив молитву, тотчас начал видеть очами и слышать ушами. После утреннего словословия Петерим пришел к игумену и поведал ему, а также и братья, о полученном им исцелении от слепоты и глухоты, и все бывшие там прославили Бога. Когда благочестивый муж тот, Георгий, бывший в то время там, услышал о сём преславном чуде, то построил красивый храм в монастыре том во славу Пресвятой Богородицы. И тогда начали совершаться многоразличные чудеса от той святой иконы, подавались исцеления многим больным. Так, например, благодать Пресвятой Богородицы исцелила некую женщину по имени Неанилу, бывшую в расслаблении. Была исцелена также и другая женщина по имени Феодосия, страдавшая очами. Пресвятая Богородица явила помощь свою некоему человеку по имени Кадрату, одержимому беснованием и гонимым бесами по пустыне в течение 10 недель, ничего не евшему и не пившему. Богоматерь, явившись ему, укрепила его, указала ему путь к дому его родителей и повелела прийти в свою обитель, чудотворной иконе, обещая даровать ему полное исцеление от болезни, кое и подала действительно. По заступлению Матери Божией был спасен от потопления некий человек по имени Иоанн, занимавшийся ловлею рыбы и утопавший на озере. Кроме сего, Богоматерь явилась еще иному человеку по имени Павлу, жившему в стране Приморской и одержимому желудочной болезнью в течение целого года. Явившись всему Павлу, Матерь Божия научила его Божественному Писанию и исцелила его от болезни. Точно так же Богоматерь исцеляла и от многих других неизлечимых болезней и недугов, как то от болезней желудка, опухолей тела, различных глазных и зубных болезней, исцеляла также одержимых нечистыми духами и до ныне являет чудодейственную силу свою исцелением от различных болезней. И не только там, но и в Москве совершаются многие чудеса от списка с той честной иконы, которая находится в храме Святой Троицы. Список же с иконы был сделан по следующему поводу. В 1654 году чудотворная грузинская икона Богоматери была принесена из Черногорского или Красногорского монастыря в Москву для поновления живописи и была поставлена, как полагают, или в Троицкой, в Никитниках церкви, или в доме одного из прихожан сей церкви. На первой неделе Великого Поста того же года иеромонах Макарий по просьбе некоего ремесленника Гавриила Евдокимова, имевшего тяжко больного сына, принес эту икону к нему в дом для молебствия, и болящий получил исцеление. В благодарность за исцеление Гавриил Евдокимов и соорудил список с чудотворной иконы грузинской, который поставил в Троицкой близ Варварских ворот церкви. Чудеса от сей иконы совершаются и поныне, и она пользуется усердным молитвенным почитанием среди жителей города Москвы. Все чудеса подавались всем приходившим с верою и совершались во славу Господа нашего Иисуса Христа, прославляемые вместе с Отцем и Святым Духом, ныне, всегда и в бесконечные веки. Аминь. Память святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и прочих с ними. Мученик Христов Агафоник жил в Никомедии, в царствовании императора Максимиана. Он отвращал еллинов от поклонения идолам и приводил их ко Христу. На мучение он взят был кометом Евтолмием. Когда этот комет, посланный императором в понтийскую страну для мучения христиан, плывя на корабле, прибыл на место, называемое Карпин, то нашел там святого Зотика вместе с учениками, исповедовавших Христа. Учеников его комет Евтолмий осудил на смерть крестную. Святого же Зотика он взял с собою. Возвратившись в Никомедию, он взял некоего Принципса, наученного святой вере христианской святым Агафоником. Связав его вместе с Агафоником, Зотиком и прочими христианами, среди коих были Феопрепий, Акиндин и Севериан, повел всех во Фракию, куда прибыл и сам император, дабы здесь предать всех мучениям. Когда святые находились в стране, называемой Потама, комет предал смерти святого Зотика, Феопрепия и Акиндина, ибо они уже не могли идти по причине ранее полученных ран и язв. Пришедший же в окрестности Халкидона комет предал смерти святого Севериана, дерзновенно исповедовавшего Христа. Прочих же мучеников вместе со святым Агафоником повел в Византию и здесь некоторое время мучил их. Потом прибыл вместе с ними в Силимврию, на место, называвшееся Аммус, ибо здесь пребывал Максимиан. Здесь святый мученик Агафоник, а также и все христиане, приведенные с ним из Никомедии, были в последний раз истязаны и мучены, после чего были осуждены на смерть и усечены, пострадав за имя Христа, Бога нашего. Кандак, глаз первый. Звание благое стяжав богомудрие, мужей лукавых отвратился и Северы, не убояв все мук Агафоничи славне. Тем же благим был еси наследник, и приял еси со страждущими с тобою достойные венцы. В тот же день память преподобной Анфусы, святого священномученика Афанасия и епископа, и двух слуг святой Анфусы, Харисима и Неофита. Святая Анфуса, дочь богатых жителей города Селевкии, приняв крещение, подвязалась 23 года в пустыне. Афанасий, епископ Тарса Киликийского, крестивший святую Анфусу, был усечен мечом в царствование Аврелиана 270-275 годы. Той же смертью скончались Харисим с Неофитом, крестившиеся вместе со своей госпожою. Святая Анфуса представилась в мире спустя долгое время после их мученической кончины, более 20 лет. Примечание. Примечание к страданиям святой мученицы Евлалии. Баркинон, ныне Барселона. Император Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год. пожру тебе, то есть принесу тебе жертву. Кончина святой мученицы Евлалии последовала около 303 года. Память святого Филикса празднуется Святой Церковью 22 августа. Примечание. К празднеству в честь грузинской иконы Божией Матери. Михаил Федорович царствовал с 1613 года по 1645 год. Шах Аббас покорил Иверию в 1622 году. Иверия, нынешняя Грузия. Монастырь Черногорский или Красногорский. Грузинская икона Богоматери принесена была в Черногорский или Красногорский монастырь в 1629 году. Царствование Алексея Михайловича 1645-1676 годы чудотворная грузинская икона Богоматери была носима в Сибирь, на реку Лену и во внутренние города России – Устюг, Вологду, Переяслав-Залесский и Москву. Чудесное знамение милости Царицы Небесной не перестает совершаться от грузинской иконы и до настоящего времени. Так, в 1897 году, 17 июня, была исцелена при этой иконе от крайне тяжелой и опасной болезни жена священника села Шуйского, Тотемского уезда, Вологодской губернии, Лидия Церковницкая. Смотри книгу «Слава Богоматери», издание Московской синодальной типографии, Москва, 1907 год, страница 590. Более подробно о чудесных знамениях, явленных при всей иконе, можно читать в упомянутой книге «Слава Богоматери», страница 590-591. Императрица Анна Иоанновна, 1730-1740 годы, украсила сию икону богатую жемчужную ризу с драгоценными камнями. В 1904 году сия риза, пришедшая в ветхость, была возобновлена. 12 апреля 1900 года сей иконе поклонялись их императорские величества, государь-император Николай Александрович и государыня-императрица Александра Федоровна. Примечание к памяти святых мучеников Агафоника и прочих с ним. Никомедия – город в северо-восточном углу залива, образуемого мраморным морем. Он был построен в 264 году до Рождества Христова и свое имя получил от вифинского царя Никомеда I. На месте древней Никомедии находится теперь город Исмит. Максимиан Геркул, носивший титул Августа, был соправителем Диоклетиана и управлял западную половину Римской империи с 285 года по 305 год. Комет – царский телохранитель, сборщик податей в царскую казну, градоначальник. В данном случае под словом «комет» разумеется градоначальники. Халкидон, или правильнее Колхидон, первоначально мегарская колония на берегу Мраморного моря. При христианских императорах Халкидон был столицей Малазийской области Вифинии. В истории христианской церкви Халкидон замечателен как место 4-го Вселенского собора, созванного в 451 году императором Маркианом с 450 года по 457 год. Для осуждения монофизитской ереси, Монофизитская ересь была основана Евтихием, архимандритом Константинопольским, ошибочно утверждавшим, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено божественным естеством, и потому в нем, то есть в Иисусе Христе, следует признавать лишь одну природу – божественную. Кончина святых мучеников последовала в конце III века или начале IV века.